Глава 32. «Врёшь!» — доносится с кухни голос персонала. «Как всегда придумываешь!» «А вот и нет, у него в комнате она спит, можешь пойти и проверить!» Я останавливаюсь прямо перед дверью, прислушиваюсь к перешептыванию, но ничего не могу разобрать. «Вот уж Катерина будет недовольна!» — замечает кто-то из девушек. «Думаешь, она узнает?» — спрашивает другая. «А то как же, даже у стен есть уши, а здесь, уф, расскажут!» «А мне кажется, что время Екатерины прошло». Слышу голос девушки, которая до этого молчала. Вот не знаю, кто она, но она уже мне нравится. Зрит прямо в корень, так сказать. Время Екатерины в прошлом. Я тоже на это надеюсь. Хотя нет, не так, я ведь уверена в этом. После того, как мы с Рустамом провели ночь, как он обнимал меня во сне, как поцеловал утром в щеку, когда уходил. Я спала, но почувствовала сквозь сон прикосновение. Не верю, что он к мисс Продольный Шпагат после всего поедет. Разве что, чтобы поговорить, расставить все точки над «ё». «Катя была всегда!» Голос очередной сплетницы звучит уверенно. «Вспомните, разве это первый раз, когда Рустам Амирович ночует с женщиной? И где они все? А Екатерина до сих пор с ним?» Она была до, во время и будет после. Вот увидите. Повисает пауза. Видимо, не одна я тут за дверью поражена наглостью девицы. Такое ощущение, что она как минимум сестра этой Белозубовой и переживает за нее, как за свою родную кровинушку. Не выдержав, толкаю дверь и походкой гордой левицы захожу на кухню, собирая ошарашенные взгляды. Женщины тут же начинают суетиться, извиняться, а я смотрю на ту, которая стоит, не шевелясь. Зря я думала, что найти обладательницу наглого голоса будет сложно. Она сдает себя с потрохами. Высоко задирает нос, слегка улыбается, хотя видно же, что совершенно неискренне, и собирается уйти. Но я ее останавливаю. «Как тебя зовут?» «Алиса, а что?» «Кем ты здесь работаешь?» «Помощница кухарки». «Вот как?» «Сделай-ка мне кофе». Прошу у нее и наблюдаю за тем, как она, недовольно поджав губы, идет к кофемашине. «Капучино». Остальных как ветром сдуло. Видимо, все догадались, что я слышала, но сколько никто не знает. «Вы пьете с сахаром?» «Да, ложку». Она ставит передо мной чашку с капучино. «Что-нибудь еще?» Изначально я планировала погонять ее по уборке, но так как это не входит в ее обязанности, то я отпускаю ее, не успев ничего придумать. Она уходит, как-то подозрительно улыбнувшись напоследок. И стоит только мне попробовать кофе, как я сразу же понимаю, в чем дело. Он соленый, термоядерно соленый. Я сплевываю напиток обратно в чашку и со злостью смотрю на дверь, куда только что вышла эта девица. Меня переполняет злостью. О, Аллах, как это пережить? Как не злиться, когда так с тобой поступают? Хочется выйти следом, найти ее и врезать ей пощечину, но я напоминаю себе, что никогда и никого не била, а потому, стоит ей только появиться на кухне, как я сухо произношу. «Алиса!» Мой голос звучит вкрадчиво. «Да», — поворачивается. «Кофе соленый. Хмурится, по взгляду вижу, что все она прекрасно понимает. И вернулась на кухню не просто так, наверняка ведь не выдержала и пришла посмотреть на мою реакцию. «В каком смысле соленый? «Можешь попробовать?» Подталкиваю чашку к ней. «Ты насыпала мне соли?» «О, не может быть!» Она театрально бросается к столешнице, за которой делала мне кофе, и вскрикивает, а затем, повернувшись ко мне, начинает просить прощения. «Я не знаю, как так вышло. Переделаю незамедлительно!» Хватает чашку со столешницы, выливает испорченный капучино в раковину и берет другую чашку. Делает снова, надеюсь, уже нормальной. «Вот», — снова ставит передо мной чашку с напитком. «Все должно быть нормально». «Должно. Если не будет, клянусь, я этот кофе вылью ей на голову и не посмотрю, что он горячий». Но на этот раз она действительно все делает более-менее сносно. Женщина чуть старше, конечно, лучше делала, но и этот неплох. «Алиса!» Останавливаю ее у двери, но затем передумываю говорить о Кате и просто ее отпускаю. Не хочу, чтобы кто-то думал, будто бы Белозубова меня волнует. Однако не могу перестать думать об услышанном. Вот как, значит, они все обо мне думают. Считают, что Катя будет всегда, а я тут так — временное явление. Только вот На ней он не женился. Это маловажно, учитывая то, что Рустам не особо-то бдит традиции, но все равно не могу об этом не думать. Он ведь запросто мог на ней жениться, ему ничего не мешало. Родители бы не приняли, но вряд ли ему было это важно. Так почему? Ответ напрашивается сам по себе. Ему было хорошо с ней и так. А теперь есть я, и все хорошо будет у него со мной. Так что в продольном шпагате больше нет необходимости. С кухни прямо с чашкой в руках направляюсь на улицу. Там сталкиваюсь с водителем и спрашиваю про Рустама. Оказывается, он уехал. Куда и насколько, он не знает, а меня накрывает разочарованием. Потому что вчера Рустам говорил, что мы все обсудим. Я думала, что утром, а теперь, получается, нужно ждать вечера. Возвращаться в дом не хочется, потому что там меня обсуждают. Отчего-то уверена в этом, щеки так горят, что стоит приложить холодные ладони, как их ошпаривает. Точно говорят обо мне? Снова? Уволить бы их. Не всех, но вот Алису точно, и еще парочку. Да всех, кроме той девушки, что меня защищала. Ее можно и оставить. Я даже подумываю поговорить с Рустамом о такой возможности, но вовремя себя торможу. Мы даже не поговорили, а я уже собралась увольнять персонал. Да и неправильно это будет. Как там говорят, друзей держи близко, а врагов еще ближе? Алиса мне не враг, но и не друг. Она фанатка Катерины. Возможно, ее подружка или та ей платит. Так что мне бы присмотреться к ней и при необходимости вывернуть все в свою пользу, а не избавляться от нее. Что я и решаю сделать. А вечером, как только знакомый автомобиль заезжает на территорию, бегу его встречать. Выхожу как раз тогда, когда Рустам подходит к двери. Остановившись, замираю. Смотрю на мужа, будто в ступоре. Высокий такой, красивый. Я представляла, как буду встречать его каждый вечер. Правда, думала, что у плиты, но на деле меня туда даже не допускают. А я бы очень хотела порадовать его тем, что умею. Пусть и немного, но я готова учиться всему. Что-то случилось? Спрашивает, с сомнением всматриваясь в мое лицо, будто бы правда ждет подвоха. Может, странно я вот так вылетела? Никогда не делала так, а тут... Но это потому, что мне очень хотелось. Я целый день ждала обещанного разговора и сейчас всматриваюсь в его лицо, чтобы понять, что он собирается сказать. Жаль только, что на лице нечитаемая маска. И только во взгляде есть эмоции. Знать бы еще какие. Это лишнее, Дарья. Отстраняет меня от себя, аккуратно убирает руки со своих плеч, а мне так больно, что кажется, будто нож в сердце вставляет. Хочу спросить, что ему не понравилось, и что делать тогда, чтобы он чувствовал мою любовь. Но как-то резко понимаю, что она ему не нужна. Моя любовь не нужна. И я тоже.